Тикают часы, меняются вкусы. Тик, кто на минусы, тик, тик, кто на плюсы. Тик, тикают часы, тлеют папиросы. Не меняются местами черно-белые полосы. Тик, тикают часы, годы несносны. Тик, тише звук, тик, сидеют волосы. Тик, тикают часы, четками обусы. Место меняют стрелки, годы меняют вкусы. Сбивая пыль с кроссовок, долгой была дорога. Тысяча распасовок от порога до порога. Там где-то за спиной я что-то навсегда оставил. Путь мой оказался дольше, чем я представил. Как переплеты в книгах, все дни лежат на полке. События в стопках, память отдельно в строках. Видел любовь и страх, сила осталась в руках. Деньки в годах, пульсируют жизнь в висках. И то все ладно, время идет, растет дочь. А я все так же за тетрадкой провожаю ночь. Кручу в башке идеи, на завтра строю планы. Чаще курить стал, реже разливать стаканы. Друзья как угорели, все разом под каблук. Сам был в такой же реальности, значит я достойный друг. Годы мотают счетчик, 24-й круг. Я в той же точке невозврата, тяну покорно плуг. Тик, тикают часы, меняются вкусы. Тик, кто на минусы, тик, тик, кто на плюсы. Тик, тикают часы, тлеют папиросы. Не меняются местами черно-белые полосы. Тик, тикают часы, годы несносны. Тик, тише звук, тик, сидеют волосы. Тик, тикают часы, четками обусы. Место меняют стрелки, годы меняют вкусы. Я пошагово, вдруг на пороге без пяти, а дети вырастают. Я обзаводятся детьми, тут режутся зубы, тут выпадают волосы. Мои приоритеты, годами гири на весы. А если время деньги, не откажи в любезности. Я богач, бедняк и чуть богаче бедности. Тик-тикают часы, констант ликвидности. Склонно беспощадно, насмерть безобидности. Пройденные этапы, столько предстоит пройти. Разными дорогами, нам с тобой по пути. С разными, приразными, плетеными интригами. Ссадинами на коленях, за заслугами. С временами года я по сторонам гляжу. То в сугробах по колено, мякишем на пляжу. Халатно дорожу, прожигаю попусту. Планируя, трачу, подбрасываю хворосту. Тик-тикают часы, меняются вкусы. Тик, кто на минусы, тик-тик, кто на плюсы. Тик-тикают часы, тлеют папиросы. Не меняются местами черно-белые полосы. Тик-тикают часы, годы несносны. Тик, тише звук. Тик, сидеют волосы. Тик, тикают часы, четками обусы. Место меняют стрелки, годы меняют вкусы. Тик, тикают часы, меняются вкусы. Тик, кто на минусы, тик, тик, кто на плюсы. Тик, тикают часы, тлеют папиросы. Не меняются местами черно-белые полосы. Тик, тикают часы, годы несносны. Тик, тише звук, тик, сидеют волосы. Тик, тикают часы, четками обусы. Место меняют стрелки, годы меняют вкусы.